41. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Ура! Неистово закричала площадь. Всего два века тому назад, в 1761 году, когда Венера проходила мимо Солнца, Ломоносов писал: «Появился на краю Солнца пупырь». А в дедов юбилей Юрий Гагарин в космос вырвался, и дед орал: «Вот так вот! Ясно? Вот так вот! Парнишечка мой золотой! Вырвались! Волхвование!» И отец Санькиной подружки был немало смущен этим мистическим восклицанием по поводу научно-технического факта. «Выпьем!» — восклицал алкоголик, и все гости немедленно и недостойно откликались. И подтянутый научно-технического звания отец Санькиной девочки глядел на застолье вооруженными глазами. Мудрец сказал: «История, смеясь, расстается со своим прошлым». Дед — это история. Он смеялся. Еще бы ему не смеяться. 20 дедов тому назад началась новая эра. Господи, всего-то и прожито. А разговоров, разговоров. 20 дедов тому назад сказано: любите друг друга. А сегодня вопрошают, может ли машина мыслить? А почему бы и нет? И не убьет ли она нас? А почему бы и нет? Но вопрос в том, может ли она хотеть. Хотят-то люди у кнопки. Этого, видно, и не понимал, и понимать не собирался отец Санькиной девочки, который посетил нас со своей женой и принес от завода адрес с поздравлением по поводу круглой даты дедова существования на этой земле. 100 лет. Но он пришел в неудачный для торжественного вручения момент, когда дед был возбужден земными делами и не годился в экспонаты. Отец Жанны попал на дедов юбилей по большой протекции. Правда, он считал, что дело в указании чуть не министра, но если б знал, кто за него хлопотал, то, пожалуй, увернулся бы от чести. Предыстория была такова. Когда стало известно, что одному из бывших работников завода стукнуло ровно 100 лет, то началось с того, что дед к себе бойких делегатов с завода не пустил. «Вы меня знаете?» — спросил дед. «Нет». «Ну и я вас нет. Топайте, ребят, топайте». Делегаты ушли и долго топтались под окнами, совещались. Потом пошли телефонные звонки, но трубку брал алкоголик. «Еропкин на проводе», — говорил он из старого кинофильма. После третьего звонка его стали узнавать и бояться, потому что когда деда просили к аппарату, то алкоголик объяснял, что дед еще не вернулся с конгресса, который проводится под эгидой. Там спрашивали, под какой эгидой. Алкоголик отвечал: «Под какой надо». Тогда подняли в архиве личное дело деда, и когда сдули пыль, то обнаружили, что дед в гражданскую не воевал, в отечественной не участвовал, с басмачами не сражался, и за всю жизнь в него не попала ни одна пуля. Не был он основателем рабочей династии, поскольку, за исключением Петра Алексеевича, его внука, вся династия либо разбрелась по другим должностям, либо была перебита в войнах и революциях. А в биологические экспонаты он не годился, поскольку в Кавказских горах доживают и до 1500. И с какой стороны ни подходи, получалось, что дед ни в одну юбилейную категорию не лез. Но чем больше он не лез, как правило, тем более жгучий интерес он вызывал как исключение. Выяснилось, что трудовой стаж ему надо считать с 70-го года прошлого столетия, поскольку работать он начал с 9. 91 год трудового стажа. В браке состоял, хотя один раз, но зато с 1878 года и по сей день накопил 83 года супружеской жизни. А когда взялись за бабушку, то оказалось, что все 100 лет своей жизни она вела паразитический образ жизни и была тунеядкой, поскольку нигде и никогда не работала. и была дедовой женой, а больше ничьей. То есть дед не давал ни малейшего повода зацепиться, чтобы провести мероприятие. Но дело, видимо, закрутилось не на шутку, потому что звонки одолевали, и однажды дед сам взял трубку. «Ну, чего надо?» — спросил он. «Мне бы хотелось с вами поговорить», — ответил четкий девичий голос. «А ты кто?» — спросил дед. «Я Жанна. Я учусь в одном классе с вашим внуком Саней». «С прапраправнуком?» — уточнил дед. Там помолчали. Потом... «Мы хотим вас пригласить в школу на встречу с интересными людьми». «А зачем они мне?» — спросил дед.